«И кто нас так не любит?» – поинтересовался Гартош. Император улыбнулся. «Ты неправильно ставишь вопрос. Правильно вопрос звучит так. Кто не любит нас настолько, что ведет против нас скрытую, но очень активную войну?» А ответ такой. «Я не знаю. Слишком много предположений. Ясно одно», – сказал Дангл. «Подобные события ведут не только к ослаблению империи. В конце концов, мы соседям тоже скучать не даем. По моему суждению, это только прелюдия. Не исключено, что нам готовят сюрпризы посерьезней. Например, нападение со всех сторон. И со стороны Тарта», не мог поверить Гартош. «С Тартом пока не ясно. Хотя подстрекателей там прибавилось, особенно на юге». «Вывод такой», — подвел черту под разговором Лориан. «В ближайшем будущем спокойной жизни нам ожидать не приходится. И следует подготовиться так, чтобы любая неприятность не стала для нас неожиданностью». Присутствующие, молча, приняли установку императора. 8.30 лет, много это или мало, с одной стороны возраст немалый, и в то же время большая часть активной жизни еще впереди. Большинство людей к этому возрасту достигают определенных результатов, и последующие годы идут в основном на закрепление и развитие достигнутого. Бытует мнение, что если к этим годам не достиг чего-нибудь стоящего, то вряд ли стоит ожидать больших успехов в будущем, к вершине уже не пробиться. Но это утверждение не для Гартоша из рода Осколов. Для своих 30 лет он достиг немалых высот. Во-первых, был, наконец, создан легион Единороги, или Черный легион. Теперь он стал полноценным легионом из 5 полков, и Гартошу заслуженно присвоили звание «командор», что делало его одним из самых молодых командоров за всю историю Виктании. Во-вторых, за заслуги перед империей ему дали во владение графство Каньсур, крупное и богатое графство в центре империи, чуть южнее Аргатных гор, с отличным мягким климатом, тучными полями, богатыми на охоту лесами и трудолюбивым населением. И, в-третьих, они с Лиситой наконец-то дождались рождения дочери, Милены. Лисита и Гартош, особенно Лисита, давно мечтали о дочери, и, наконец, богиня жизни Матана услышала их молитвы и послала желаемое. Новый дом в Каньсуре осваивали уже увеличившейся семьей. Хотя какой там дом, целый дворец, с большими светлыми залами, многочисленными спальнями, будуарами и прочей, не интересующей командора ерундой. Переезд в новый дом принес кроме приятных хлопот и беспокойства. Пока Лисита и дети проживали в Реглисе, Гартош был за них спокоен. Но теперь, с учетом сложной и напряженной обстановкой в империи, он стал опасаться за свою семью. Требовался кто-то верный и преданный, кто в отсутствии хозяина мог бы охранять Лиситу и детей. И Гартош вспомнил про карлаков, истинных оборотней, чья сила и верность были незаменимы. В это путешествие он отправился сам, точнее вдвоем с единорогом. Дело предстояло не совсем обычное, точнее сказать совсем необычное, найти, познакомиться и подружиться с оборотнями. Гартош настроился на мир карлаков и вышел из-под пространства неподалеку того места, где они с дедом едва не напоролись на хозяев этого мира. Степь выглядела пустынной, не наблюдалось ни единого живого существа, но Оскол помнил, насколько мастерки карлаки могут маскироваться. Поднявшись на холм, он более тщательно, в подзорную трубу обследовал окрестности. Пусто. И что теперь? Ждать, пока хозяев сами обнаружат чужака, или проявить инициативу? Вот только где их искать? Подсказка не заставила себя ждать. Мощный магический импульс указал направление, где, по всей видимости, кто-то серьезно баловался боевой магией. На первый взгляд, неподалеку происходил магический бой, где-то за ближайшей цепью холмов. Не раздумывая, командор направил единорога туда же. Пользоваться подпространством не стал, боялся, что такую мощную магию заметит, а этого сейчас не хотелось. А Гаральд проскакал пустое пространство и тяжело взобрался на самый высокий холм. Перед всадником открылась интересная, но вполне предсказуемая картина. Здесь происходило то, о чем в детстве рассказывал ему дед. Охотники за карлаками напали на местных обитателей и пытались захватить как можно больше малышей. Охотники подготовились вполне основательно, в пределах видимости их насчитывалось не меньше полусотни. Среди них имелась тройка эльфов, остальные выглядели как обычные люди. Над всей этой компанией парила пара драконов с всадниками. Начало боя Гартош не застал, но обилие трупов, в основном оборотней, говорило, что драка здесь произошла страшная. Захватчики торопились, два десятка клеток уже были заполнены малышней, еще в нескольких имелись взрослые карлаки. Правда, зачем поймали больших оборотней, Оскол понять не мог, ведь от них толку не было, если они, конечно, не пошли с иномирянином добровольно. Подуставшие драконы приземлились неподалеку от поля боя, и их всадники пополнили запас стрел. Гартошу это было только на руку, с воздуха они с Агаральдом более чем заметны. Удивительно, как они до сих пор не попались кому-нибудь на глаза. Но тому обстоятельству, что драконы оказались на земле, обрадовался не только Оскол. Воспользовавшись этим, карлаки пошли в неожиданную и отчаянную атаку. Видимо, нападение более чем полусотни оборотней, многие из которых приняли вид огромных кошек, пришельцы уже не ожидали. Карлаки смяли боевое охранение и прорвались к клеткам. Они успели выпустить многих малышей и взрослых, когда стрелки с драконов снова начали безнаказанный обстрел. От нападения с воздуха у хозяев эффективной защиты практически не было. Они могли одеться в панцири, но тогда становились неповоротливы и уязвимы для вражеской магии. Но хуже всего оказалось пламя драконов, против которого оборотни становились беззащитны. Гартош больше не мог смотреть на это безучастно. Хоть карлаки не были его расой, он целиком был на их стороне. Он слез с единорога и натянул свой боевой лук. Несмотря на приличное расстояние, командор первой же стрелой сбил всадника с одного из драконов, а второй с другого. Новенького тут же заметили. Один из магов бросил в Гартоша огненный шар, другой метнул молнию. Но с таким примитивом Оскол справлялся даже в студии. А Гаральд также встретил атаку человеческих магов пренебрежительным фырканьем. Эльфы же пока сражались только с оборотнями. Зато оставшиеся без седаков драконы устремились к новому действующему лицу. А вот это уже серьезно. Командор молниеносно вытаскивал стрелы из колчана и посылал их в драконов. Он почти опустошил колчан, когда его стрельба возымела действие. Утыканные магическими стрелами драконы так и не смогли провести на чужака огненную атаку, а этого Гартош опасался больше всего. Один за одним драконы тяжело приземлились в густую траву, и к ним тут же устремились несколько рыжих теней. Больше уделять внимание драконам Оскол не мог, к нему спешили не менее 10 воинов, а также возобновили атаку маги. Отбив очередное магическое нападение, командор выпустил оставшиеся стрелы в магов и, вскочив на единорога, сам помчался навстречу солдатам. Краем глаза он успел заметить, что одна из стрел достигла цели, остальные сгорели. А дальше завертелось. Ворвавшись в цепь атакующих его людей, Гартош одним ударом сумел развалить одного бойца, а вторым отрубить руку другому. И тут откуда-то сбоку выметнулся огромный карлак и сходу врезался в ближайшего к единорогам воина. Воин с оторванной головой остался лежать, а карлак бросился на следующего противника. За пару минут человек и оборотень уничтожили эту небольшую группу охотников за рабами и поспешили на помощь остальным карлакам. С потерей драконов ситуацию удалось переломить. Карлаки сами неплохо владели магией, поэтому человеческие или даже эльфийские маги не являлись непобедимыми соперниками. Захватчиков стали теснить. С разных сторон подходили все новые оборотни, и стало понятным, рабозахватническая операция провалилась. Весь расчет пришельцев строился на внезапности и драконах, но сейчас не осталось ни одного, ни второго. Все больше карлаков спешило к месту схватки, а драконам уже давно перегрызли глотки. Первые, как самые сообразительные, бежали эльфы, затем оставшиеся в живых человеческие маги. Ну а с оставшимися без магической поддержки воинами, оборотни расправились быстро. Бой закончился неожиданно. Только что кипела схватка, умирали от клинков карлаки, от клыков и когтей людей, вдруг наступила тишина. Звенящая тишина, которая бывает только на поля боя. Когда ни одно насекомое, ни одна птица, ни одно животное не смеет потревожить эту тишину. Мир словно приходил в себя от ужаса. Приходил в себя и Гартош, вместе со своими новыми боевыми товарищами. Он почти не сомневался, что подружиться с оборотнями у него получилось. Как бы это цинично ни звучало, нападение охотников за рабами оказалось ему на руку. На некоторое время вокруг единственного оставшегося человека образовалось пустое пространство, каждый оборотень занимался своим делом. Стаскивались в кучу трупы врагов, отдельными рядами укладывались погибшие карлаки. Отдавал распоряжение тот самый огромный оборотень, что бился с Гартошем плечом к плечу. Наконец старший карлак смог уделить внимание своему неожиданному помощнику. Тяжело хромая, он подошел к человеку и единорогу. «Спасибо за помощь», — легким кивком поблагодарил он. «Твои стрелы оказали нам неоценимую услугу, как и твой меч. Ненавижу охотников за рабами, поэтому и не смог остаться в стороне», — ответил командор. «Разделяю твою ненависть. За то время, что я вождь, это третье нападение на наше племя. На этот раз мы потеряли особенно много, почти третью часть племени. И если бы не ты, потеряли бы намного больше. Кстати, как ты здесь оказался, что привело тебя в наш мир?» Гартош замялся. «Как бы тебе объяснить? Говори, если в наших силах тебе помочь, мы это сделаем. Это как раз в ваших силах. Как-то я с дедом путешествовал по мирам и побывал в вашем мире. Правда, мой визит в тот раз был коротким, и с представителями вашего народа познакомиться не довелось. Может, оно и к лучшему», — хрипло прогаркал вождь, и Гартош понял, что Карлак смеется. «Неизвестно, как бы вас приняли в тот раз. Мы тоже так подумали, поэтому быстро убрались. Но мне запомнился рассказ деда». «Какой?» – заинтересовался Карлак. «Он говорил, что вы иногда нанимаетесь в телохранители, еле у вас возникает, конечно, такое желание». Оборотень пристально посмотрел на Оскола. «Ты прибыл сюда для того же, для чего здесь появились эти?» Он кивнул в сторону кучи трупов. «Не совсем. Мне не нужны рабы. Мне нужны друзья, соратники, которым я мог бы доверить охрану своей семьи. А сам что, не справляешься? Я солдат и состою на государственной службе. Мне часто и надолго приходится покидать свой дом, а в нашем государстве сейчас неспокойно». «Понятно», — задумчиво протянул оборотень. К нему подошел еще один крупный карлак. «Отец, этот человек очень помог нам. Теперь наша очередь помочь ему. Позволь мне и моей подруге отправиться с ним». «Заткнись, Карвель», — беззлобно рыкнул сыну вождь. «Молод ты еще мне указывать». «Я не указываю, я всего лишь хотел посоветовать. Даже советовать не созрел. Вот побудешь вождем, тогда и будешь советовать. С тобой дождешься. А чего ждать? С завтрашнего дня и принимай командование. А ты?» «А вот как раз я, вместе с Гвалой, отправлюсь с этим человеком», — огорошил сына, и не только его, вождь. «Кстати», — он вновь повернулся к человеку, — «меня зовут Руш». «Гартош», — коротко представился слегка ошарашенный гость. Он и не предполагал такой удачи. Его предложение принял не кто-нибудь, а сам вождь племени. «Значит так», — начал Руш, — «сегодня у нас и радость, и горе. Горе, что погибло много наших соплеменников, и радость, что мы победили и никого не отдали в рабство. Поэтому мы скорбим до темноты, до того момента, когда отправим наших погибших в вечное странствие, а затем радуемся победе. И в честь нее, а также нашего гостя, завтра устроим большую охоту на гзентов. Я тут как раз присмотрел одно стадо». Ритуал отправки погибших соплеменников в вечное странствие оказался прост. Тела подтащили к широкой реке, протекающей меж холмов, и под громкий вой, лай и рычание сотен глоток поочередно столкнули в воду. Тела оборотней долго не тонули и медленно плыли вдоль берега, постепенно подбираясь к стремине. Их провожали до тех пор, пока река не подхватила геройски погибших и не понесла прочь. Затем с обрыва в реку спихнули трупы врагов, правда, без всякой помпы. Ночь Гартош и Агаральда провели в компании нескольких сотен оборотней. К ним часто кто-нибудь подходил, представлялся, пытался завязать разговор, принимая даже единорога за разумное существо. Но Аруш быстро пресекал попытки разговорить его гостей, бесцеремонно отваживая любопытствующих. Причину такого поведения вождя Оскол узнал от него самого. Оказывается, вождь опасался, что карлаки, наслушавшись захватывающих историй о других мирах, загорятся идеей эти миры посетить. И Гартошу не останется ничего другого, как доставлять оборотней в разные миры. Вот так вот. Хотя командор подозревал, что вождь попросту ревновал. Но любопытство самого Гартоша Арушу удовлетворил сполна. Он много рассказал о своем племени и народе. Оказывается, карлаки заселяли почти весь континент. Раса карлаков была единственной разумной в их мире под названием Картан, но не единственной расой оборотней. Гзенты, основной объект охоты карлаков, также являлись оборотнями и также владели магией. Сами карлаки, по мнению Оскола, являлись очень интересной расой. После рождения они года три не владели оборотнечеством и, лишь становясь старше, постигали эту премудрость. Сначала их умение было более чем скромным. Все, что они умели, это менять свой цвет, но постепенно, с возрастом, у карлаков появлялись новые возможности. Они могли принимать форму любого собачьего вида, а затем и кошачьего, причем, кроме формы, могли менять еще и размеры, впрочем, в определенных пределах. И чем старше становился карлак, тем больше возможностей у него появлялось. Старые карлаки могли принимать любую четвероногую форму, но дело в том, что до старости доживали лишь немногие из оборотней, слишком уж нелегкая у них была жизнь. «Это я заметил», — переваривая услышанное, сказал Гартош. «А могут ли карлаки принимать облик кого-нибудь из двуногих?» Аруш ненадолго задумался. Затем, задрав морду и рассматривая крупные звезды, сказал: «Сам я не встречал, но ходят легенды, что раз в 1000 лун рождается карлак, которому суждено дожить до того возраста, когда он сможет принять любую форму, и не только двуногую. Он сможет становиться даже птицей или рыбой. Красивая легенда. Ты в нее веришь?» «Хочется верить. Каждый карлак мечтает обладать такими возможностями. И не только карлак», — пробормотал Оскол. «Так, может, этому можно научиться? Вы ведь владеете магией, и именно магия помогает вам превращаться. Еле получше этой магии научиться». «Ты не прав», — прервал человека-оборотень. «Магия здесь совсем ни при чем. Способность превращаться у нас врожденная, просто она не сразу проявляется. Наши дети начинают превращаться лишь тогда, когда начинают что-нибудь соображать. И независимо от того, насколько тот или иной карлак владеет магией, способность к превращению у него такая же, как и у остальных. Правда, у каждого есть свои пристрастия, и еле ты присмотришься, то не заметишь ни одного одинакового оборотня. Все хотят быть неповторимыми». Гартош действительно уже давно обратил внимание, что карлаки отличаются друг от друга, иногда даже очень. Большинство щеголяло в различных собачьих формах, но немало встречалось и кошек. Попадались даже гибриды, одна часть кошачья, другая собачья. Видимо, это было верхом местной моды, потому как обладатели таких форм вышагивали с нескрываемой гордостью. А возможно, это не каждому было доступно, только достигшим определенного возраста. «Истинные оборотни», — вспомнил командор слова деда. «Что?» — переспросил вождь. «Я говорю, владеть оборотничеством без магии могут лишь истинные оборотни, такие как вы. Это правда, мы и есть истинные оборотни». Ночь пролетела быстро, и утром всех ждала грандиозная охота. Стадо, облюбованное Арушем, находилось в латанах в 6 от стойбища. Очень крупное, нужно сказать, стадо. По дороге попадались стада и поменьше. На вопрос, почему Аруш притащил всех именно к этому стаду, тот ответил: «У меня с их вожаком давние счеты, напоследок хотелось бы посчитаться». Загонщики начали охватывать гзентов широким полумесяцем. Увидев такое количество карлаков, гзенты стали трансформироваться. Самки и молодняк приняли длинноногую быстроходную оленью форму и бросились прочь от охотников. Взрослые же самцы, наоборот, стали превращаться в массивных быков, добавив к своим обычным рогам длинный носорожий рог на самом носу, настоящую пику. Они развернулись в сторону врагов, и по команде вожака, сами бросились в атаку. Предстояла не охота, а настоящая битва. Две живые волны столкнулись, и степь огласилась предсмертным ревом и хрипом. Первыми потери понесли карлаки, многие не сумели увернуться от острых рогов и мощных копыт. Сам Гартош, верхом на Агаральде, с трудом сумел разойтись с двумя броненосцами. Гзенты были намного массивнее единорога, да и рога себе отрастили по длине, так что командор справедливо опасался прямого столкновения, что, впрочем, не помешало ему рубануть пробегающего справа быка по толстой шее. Но сколь бы ни была толстая шея гзента и прочным панцирь, Гриант ее почти перерубил, и бык, перевернувшись через голову, застыл огромной тушей. Гартош первым открыл счет добытых гзентов, и теперь пришла очередь карлаков. Увернувшиеся от рогов и копыт оборотни валили гзентов кто как мог. Одни оседлали быков и вгрызались длинными клыками в шею, другие старались добраться до горла, были и такие, что стремились выпустить кишки бегущему противнику. Осколу хватило и одного экземпляра. Он остановился возле своей добычи и поискал взглядом Руша, но во всеобщей суматохе и свалке вождя было не отыскать. Как он там со своим давним соперником? Не хотелось бы потерять нового боевого товарища в первой же переделке. А битва приняла другой оборот. Гзенты построились в новый боевой порядок. Они помогли друг другу избавиться от грозных карлаков и встали в круг, поместив вовнутрь серьезно раненых. Подступиться к этой живой крепости стало невозможно, либо под копыта попадешь, либо на рога напоришься. Двое наиболее отчаянных карлака попытались перепрыгнуть через чистокол рог, и одному это удалось. Второй нашел славную смерть на длинных острых рогах. Ловкий карлак в виде кошки прыгал по спинам гзентов и пытался расстроить их плотный боевой порядок. Но в этой группе находились лишь самые опытные быки, и карлаку пришлось спасаться самому. Насколько Гартош смог понять, Смельчаком оказался сын Наруша, Карвель, и тут тревожно заревели попавшие в засаду самки и молодые гзенты. Быки тут же сорвались с места и помчались на выручку более слабой половине стада. Даже сейчас они пытались держать строй, но это было не так уж просто. Карлаки то и дело вырывали из строя то одного, то другого быка, но нередко и сами становились жертвой. Аруш, наконец, сумел добраться до вожака стада. Он несколько раз оказывался на спине этого огромного быка, но каждый раз тот своими удлинившимися рогами сгонял со своей спины нежелательного ездока. Аруш чудом избегал встречи с копытами и снова атаковал противника. В очередной раз, сымитировав атаку на спину гзента, он вцепился ему в горло. Следовавший за стадом Гартош поспешил на помощь вождю. Он пожалел, что не взял с собой копья, сейчас очень пригодилось бы. Вожак, с болтающимся на шее Арушем, вывалился из общей толпы и отбежал в сторону. На пару минут командора оттеснили, и он потерял вожаков из виду. Когда он увидел их снова, Карлак и гзент стояли друг напротив друга. Гзенту все-таки удалось освободиться от смертельной хватки противника. Оба тяжело дышали и усиленно заживляли многочисленные кровоточащие раны. Гартош остановился неподалеку. Вмешиваться в это выяснение отношений он не имел права. Наконец Аруш вполне натурально сплюнул и произнес: «Ладно, везунчик, живи пока. Разберусь с тобой в другой раз, когда вернусь». Он повернулся и потрусил в сторону заканчивающих охоту соплеменников. Через пару секунд повернул к своим экзент, и тут Аруш, развернувшись на месте, что есть силы, гаркнул. Бык подпрыгнул словно ужаленный, и вновь встал в боевую стойку. Тот же довольно растянул пасть в ухмылке вождь, и не спеша подошел к Гартошу. «Выберемся как-нибудь на охоту со свежими силами, вот тогда и закончим наш спор». «И то верно», — согласился командор. «Добычи на всех хватит, нужно дать племени отдохнуть». Пиршество карлаков — зрелище не для слабонервных, но Гартош его выдержал. Целый день и всю следующую ночь оборотни беззаботно веселились, словно их племя и не стояло недавно на грани уничтожения. Молодые карлаки вовсю показывали свою удаль, а пришедшие беспарные самцы и самки из соседних племен подыскивали себе пару. В племя Аруша влилось несколько новых семей, так дружественные племена поддерживали своих собратьев. Наутро Аруш собрал своих соплеменников и, взобравшись на скалу вождя, произнес короткую, но проникновенную речь. Он объявил о своем решении уйти с человеком и о том, что вместо себя оставляет своего сына, Карвеля. Для большинства это уже не было новостью. С несогласными Аруш с Карвелем предварительно провели несколько разъяснительных встреч, и не всегда такие встречи заканчивались бескровно. Но зато теперь ни у кого не возникло возражений. Гартош, Агаральд, Аруш и Гвала взошли на высокий холм, и под прощальный вой племени скрылись в межпространственном мареве. 9. Появление оборотней в доме Гартоша стало сродни эффекту разорвавшейся шаровой молнии. Гартош никого не уведомил о том, куда он направляется, и что собирается вернуться не сам, поэтому была неудивительной шоковая реакция родственников и окружающих. К графу Каньсур зачастили посетители, поглазеть на диковинку, и карлакам пришлось несладко. Но постепенно страсти улеглись, а природное обаяние Гвалы и непосредственность Аруша сделали их вскоре всеобщими любимцами. Теперь Гартош мог намного спокойнее покидать свою семью, заниматься делами легиона и империи. А дел навалилось не в проворот. Первая тревожная весть пришла из легиона Барсы. Во время обычных учений, в которых помимо барсов участвовали и рядовые части, случился необычайно сильный обвал. Обвал произошел в Аргатных горах, в отчине барсов. Во время прохождения по одному из каньонов, 4-й полк барсов вместе с двумя пехотными полками попали под гигантскую лавину, похоронившую более 1000 бойцов. Беспокойство и даже шок вызвало не столько это неординарное событие, сколько то, что, как выяснилось, эта лавина была вызвана искусственно. То есть, кто-то в самом центре империи подстроил гибель сотен людей. Расследование показало, сход лавины в этом, казалось, безопасном месте готовился давно, как минимум 2 года. И это вызывало немалую обеспокоенность. К расследованию подключились лучшие маги и следователи империи. Они перевернули каждый камушек, проверили каждую тропу, но не нашли ни одной зацепки, которая могла бы привести к разгадке произошедшего. Черный легион также привлекался к этому делу, правда, в основном в качестве перевозчиков. С их помощью перебрасывались сотни и даже тысячи нужных в расследовании людей. Несколько раз Гартош встречал отца в сопровождении лорда Мервона. Лорда Дангал ходил мрачнее тучи. Больше всего его тяготило то, что виновников произошедшего так и не обнаружили, а нет ничего худшего неизвестности. Когда знаешь, кто враг, всегда можно ему противостоять, как бы силен он ни был. Но когда не знаешь, где, когда и от кого ты получишь следующий удар, это выматывает, это страшно, это вызывало самые нелепые, а порой очень опасные слухи. Тут же вспоминались пророчества Вензелы и подобные истории. Единственное, что показало расследование, это основательность, с которой провели операцию против барсов. Нужно было изучить все Аргатные горы, найти наиболее посещаемые элитным горным легионом места, подгадать время, чтобы нанести наиболее сильный ущерб, и все это в строжайшей тайне. Список подозреваемых был невелик, Жираны Граброс, и судя по всему, случившимся в Аргатах это все не ограничится. События, произошедшие в легионе Гепарды, только подтвердило эти догадки. Лорд Дангл собрал командоров элитных легионов в Тране. Совещание начал без предисловий. Господа командоры, из легиона Гепарды пришла еще одна трагическая весть. Во всех 5 полках легиона происходят массовые случаи заболевания смертельной болезнью. Умирает каждый 3-й из заболевших. Причем заражаются, как люди, так и кони. Такого у нас еще не было. То, что заражение случилось во всех полках, говорит о том, что все это не случайно, это такая же диверсия, как и против барсов. А это значит, Дангл обвел присутствующих пристальным взглядом. Это значит, что кто-то начал войну против наших элитных легионов, закончил за него лорд Мирвон. Именно так, Мирвон, именно так. Как дела у гепардов? Спросил командор барсов. Плохо. Уже погибли несколько сотен людей и лошадей, хотя лекари и маги делают все возможное, чтобы остановить эпидемию. И, похоже, это у них получается. Новых заболеваний все меньше и меньше, а все больше поправившихся. Помоги им, Матана, пробормотал Мирвон. Будем надеяться и на ее помощь. Но я вас здесь собрал не за тем, чтобы молиться богам. Вы должны понять, теперь каждый из ваших легионов находится под вражеским прицелом, и вы должны сделать все, чтобы не допустить подобных трагедий. А враг хитер и чертовски опасен. Они уже поняли, что мы настороже, поэтому каждый их новый удар будет все более изобретательней, и они не остановятся. Но зачем им нападать именно на элитные легионы? Спросил командор Вепри. Ведь причинить вред простым частям намного проще. Здесь дело не в простоте, начал объяснять главнокомандующий, все дело в психологическом эффекте. Наши враги хотят доказать, что могут достать самые боеспособные части Виктании, что спасения от них нет нигде и никому. Этим они показывают свою силу и засевают страх и сомнения в головы людей. И нужно сказать, это им удается. Наши дознаватели приносят вести о разговорах, ведущихся на рынках, тавернах, мастерских. Разговоры несут панический характер. Враги очень хотят посеять панику в Виктании, и наша задача этому помешать. Снова Граброс и Жиран? Спросил командор Мамонтов. Наверняка они, ответил Дангл. Судя по всему, наши вечные враги и недоброжелатели объединили усилия и стали действовать сообща. Тарт из Каньеров вы отбрасываете? Спросил Гартош. Тарт однозначно в этом не участвует. А вот Сканьеры, возможно, каким-то боком здесь и присутствуют. А поэтому вы не принимаете во внимание Тарт? Полюбопытствовал Мамонт. Если им пообещали отдать наши южные провинции, это их должно заинтересовать. Тем более, что многие из них нас недолюбливают, впрочем, как и наши их. Даже наши недоброжелатели в Тарте предпочитают иметь дело с нами, чем Грабросом. Они их ненавидят еще больше, чем мы. Ну, если вы так уверены, пробормотал Мамонт. А что волшебное королевство? С волшебным королевством ни в чем нельзя быть уверенным. Но думаю, они не пойдут с нами на конфронтацию, даже скрытую. Несмотря на то, что они со всеми стараются держаться подчеркнуто одинаково, отношения с Виктанией у них все-таки самые лучшие. Но я не удивлюсь, что в тайной войне, которая против нас объявлена, принимают участие силы не только из Эктива. Командоры разом загалдели. Как самый молодой и шустрый, Гартош первым успел выкрикнуть. Как это? А вот так, наши маги уловили мощные отголоски межпространственной магии, и идут они из Граброса. Так что из-за межевых гор можно ожидать всего, чего угодно. Шум в кабинете главнокомандующего стих не скоро. Командоры обговаривали новости, высказывали предположения и предложения. Но нового, толкового и дельного никто так и не предложил. Наконец Дангл поднялся и закончил совещание. Господа командоры, я скажу то, что вам и так понятно. Перед нами и перед Империей лежат нелегкие времена и испытания, поэтому приложите все усилия, чтобы к ним приготовиться. И надеюсь, вы понимаете, что можно говорить своим подчиненным, а что нельзя. Целый месяц Гартош носился по полкам и сотням, пытаясь найти слабые места, куда мог бы ударить враг, и пока оставался доволен увиденным. В свой легион Оскол отбирал самых лучших и опытных воинов со всей Виктании, и они не давали поводов для беспокойства. Все прониклись заботами командора и усиленно готовились к схватке с любым противником, регулярно проводя боевые и магические учения. Еле что и беспокоили командора Черного легиона, так это классические единороги. В волшебном королевстве наметилась нехватка этих магических существ, и пятый полк укомплектовывался в основном молодыми единорогами, едва вступившими в зрелость. Именно этому полку Гартош и уделял наибольшее внимание, практически ежедневно гоняя их на новые и новые учения. О том, что враг не оставил своих попыток навредить именно элитным легионам, говорили все участившиеся нападения северных племен на участке, где службу нес легион Мамонты. Несколько раз Мамонтам пытались устроить засаду или натравить на них северных великанов, но бойцы и командиры северного легиона держались настороже, на провокации не поддавались и даже сумели разбить одно из северных племен, захватив при этом их военного вождя. В этой операции принял участие и легион Единороги. Из центрального штаба прибыли два боевых мага, Гримальд и Лапага. Очень колоритная, нужно сказать, парочка. Гримальд – сухощавый, высокий и прямой, словно высеченный из куска старой древесины. Его лицо не выражало никаких эмоций, и глаза оставались одинаково холодны при беседе, еде или занятии магией. Смутить, возмутить или удивить его было невозможно, и об этом ходили легенды в армии. О Лапаге, полной противоположности своего напарника, ходило не меньше легенд и слухов. Низенький и пухленький, очень веселый и подвижный, он абсолютно не походил на грозного боевого мага, особенно если учесть слухи, которые о нем ходили. А согласно слухам, был Лапага охоч до молодых розово-попых юношей, что у одних вызывало смех и веселье, а у других раздражение и даже ярость. Последние, видимо, всерьез опасались за свою честь. Но, несмотря на слухи и вид, эта необычная пара слыла одной из самых сильных связок среди боевых магов. Они отлично дополняли друг друга, и можно было только посочувствовать тем, против кого направлялась эта сила. Вместе с магами пришел и приказ выделить два полка единорогов на помощь легиону Мамонты. Гартош лично возглавил эту операцию. Черные полки появились вовремя. Уже знакомый Осколу 4-й полк Мамонтов вместе с пограничниками держал оборону небольшого пограничного поселка. И то, что увидели единороги, заставило их содрогнуться. На ограждение поселка волнами накатывались объединенные стада скребов и северных бизонов. Этот поселок был намного меньше крихнов, ставки 4-го полка, и огромное стадо грозило буквально затопить его. Гримальд и Лапага быстро разобрались, откуда идет наибольшая угроза. Посреди поросшей буйной растительностью тундры расположилось войско одного из северных племен. Верхом на оленях они ждали момента, когда придет их очередь атаковать обессиленных виктонийцев. Впереди их нестройных рядов бесновалось около полутора десятка шаманов, направляя на укрепление южан все новые и новые орды северных великанов. Лапага, от переполняющих его эмоций, даже затанцевал в седле, нетерпеливо указывая коротким толстым пальцем на шаманов. «Вот этих застанцев, разорви их задницы, нужно атаковать в первую очередь». Гримальд согласно кивнул и добавил: «Если нейтрализовать шаманов, животные быстро разбегутся, и нам придется иметь дело только с людьми. Вот и займитесь шаманами. А мы, пока вы будете их удерживать, атакуем этот сброд, иначе они одумаются и перестроятся». И отдав приказ, Гартош двинул единорога вперед. «Да, да, атакуйте их», – оживленно зажестикулировал Лапага. «И не волнуйтесь, мы побеспокоимся о ваших задницах». Командор остановился и развернул Агаральда. «Вы прикройте наши спины, а о своих задницах мы побеспокоимся сами». «Вот, вот, именно это я и хотел сказать. Ваши задницы в надежных руках». Гартош сплюнул, развернул единорога и, догнав строй, устремился на сшибку с врагом. Гримальд никак не отреагировал на выходку своего напарника, он к ним уже давно привык. Увидев несущихся на них единорогов, ряды северных племен смешались. Олени заволновались и норовили ускакать вглубь тундры, подальше от этих невиданных черных чудовищ. Шаманы оставили многострадальный поселок в покое и попытались перенаправить скребов и бизонов в сторону новой опасности. Но тут в дело вступили Гримальд и Лапага. Они не только блокировали все попытки северных колдунов, но и сумели нанести по ним несколько магических ударов, троих при этом уничтожив. Освобожденные от магических уз животные бросились в сторону от кровавой бойни, в которую их посылали. Часть из них рванула в сторону единорогов, но от черных полков веяло такой опасностью, что животные тут же повернули на своих недавних повелителей, смяв по ходу левый фланг племени. Северные племена воевали в основном с помощью набегов, и жесткая рубка, которая сейчас намечалась, не являлась их сильной стороной. Может, они и попытались бы дать бой единорогам, но с правого фланга их неожиданно атаковал подоспевший первый верховой полк мамонтов, и племя джошеров, а именно они сейчас напали на поселок, дрогнуло. Первыми развернули оленей семьи из уже порушенного левого фланга. Правый фланг задержался ненадолго, и семьи из центра, под угрозой попасть в клещи, бросились догонять своих шустрых соплеменников. Единороги не могли тягаться в скорости и выносливости с оленями, поэтому они и не стали преследовать джошеров, а поступили более разумно. Черные полки, через подпространство, переместились наперед улепетывающему племени и встретили их лобовой атакой. Примерно половина северных вояк все-таки сумели увернуть от встречи с грозным противником, а остальные вовсю почувствовали на себе мощь атаки черных полков. Не умеющие хорошей брони, первые ряды джошеров были буквально нанизаны на пики единорогов, а потом началась рубка, в которой у северян не имелось ни малейшего шанса. Украшенные ветвистыми рогами олени служили лишь средством передвижения, и при верховой схватке от них мало толку. Многие из джошеров это поняли, поэтому спешились и попытались противостоять виктонийцам пешими, но времени, чтобы правильно организовать оборону, им не оставили. Единороги, а затем и подоспевшие мамонты, быстро подавили разрозненные очаги сопротивления. Недалеко ушли и отвернувшие от схватки с единорогами семьи. Два пехотных полка северной армии и один кавалерийский, как нельзя кстати, подоспели к месту сражения и приняли северян в тесные объятия. Вырваться из этой, как потом оказалось, подготовленной мясорубки, сумел лишь каждый пятый джошарец, участвующий в набеге.